что, по-вашему, американская пресса напишет об этом?» — спрашивает Анасис. «Мы плывем где-то недалеко от побережья Крита. Поздно. Большинство гостей уже отправились спать. Мы втроем. С ним и Ли сидим у бассейна. Так как чужих нет, Ли подвинулась ближе к Анасису. Ее рука лежит у него на бедре. «О чем?» — уточняю я. «О вашем приезде сюда?» «Думаю, будет как всегда. Напишут, где мы были, что ели, с кем встречались, что я надевала. Может, в этот раз будут добрее». «Из-за ребенка», — вмешивается Ли. «Ты пьяна, Ли», — говорит Анасис. Он произносит это холодно и пренебрежительно. Возможно, он пытается поставить ее на место из уважения ко мне, но мне это не нравится. Мы пробыли на яхте почти 4 дня. Когда-то я видела фотографию этой яхты. На ней было изображено то самое место, где мы сидим сейчас, но немного в другом ракурсе. На палубе было углубление, выложенное мозаикой, что-то вроде бассейна, но без воды. Анасис и Черчилль сидели на дне в креслах из ротанга. Анасис в легких брюках и повседневной рубашке на пуговицах, а Черчилль в своем классическом черном костюме. С тростью и в котелке. Черные туфли попирали мозаичный бок Минотавра. «Будет ли сегодня дождь?» — спрашиваю я у Анасиса на следующее утро. На горизонте видны низкие облака, плывущие над морем прямо к нам. «Не будет», — отвечает он. «Откуда вы знаете?» «Потому как движутся облака, по запаху в воздухе». «Интересно». «А еще интересна та уверенность, с которой вы говорите». «А по-другому и говорить не стоит, не правда ли?» — усмехается он. После ужина мы перебираемся на палубу. И хозяин яхты пересказывает эпизоды из греческой истории, говорит о мифологии и героях, об Одиссее, его скитаниях и битвах, об искусном мастере Дедале, который стал пленником лабиринта, им же самим построенного. Он сделал крылья из перьев и воска, чтобы выбраться из ловушки вместе с сыном Икаром. Древние поэты говорили, что каждый вечер солнце прячется в море, сокрушаясь о гибели того юноши. Для людей прошлых эпох боги не были далекими, незнакомыми существами. Они были рядом и играли человеческими жизнями, как играют в кости. В этот момент Анасис смотрит на меня так, будто между нами существует какая-то тайна. Я разозлилась. Нет никакой тайны. Он сделал мою сестру своей игрушкой, а теперь начал уставать от нее и заигрывает со мной. Али это лишь больше заводит, и она крепче цепляется за него. В тот вечер я сижу в каюте и просматриваю свои эскизы. Акварели, наскоро зарисованные пейзажи с непроработанным фоном. Мне нравилось, что они такие незавершенные. Краски бледнели ближе к краям. Голубое небо, несколько мазков, изображающих воду, посреди которой виден остров, горизонт, тонкая сероватая линия вдали. Ты сказал мне не уезжай. Сегодня я думала о тебе, когда сидела на палубе и рисовала. Теплые лучи солнца согревали мне лицо, и я думала о том, что хотела сказать, но не сказала перед отъездом. Я не смогла произнести всего этого вслух. Ты как-то раз говорил о воле и желании. Нашептывал, страстно уткнувшись мне в шею, что хочешь всего и даже больше. Я тогда очень остро это почувствовала, будто в воздухе передо мной отворилась какая-то дверь. Я была с тобой. Тогда у нас все только начиналось. Прошло 2 года с тех пор, как я побывала в Греции впервые. Насколько же сейчас мне все кажется другим? Изменилась не страна, а мой взгляд на нее, на ее героев и мифы. Представление о главном, как писал Софокл, о добре и зле, о тьме и свете, о радости и омрачающем ее сожалении. Именно в этих сокровенных разломах является нам нечто большее, чем сама жизнь. Ты сказал «останься». всего одно слово, и смотрел на меня так бесхитростно и открыто. Мне хотелось утонуть в твоих глазах. Мне хотелось, чтобы это длилось вечно. Но я боялась, что всему придет конец. Я боялась, что как только я поддамся чувству, ты снова ускользнешь от меня. Через 3 дня мы отправляемся в Марракеш, потом в Лондон, потом домой. Перед тем, как мы сошли на берег, Ари сказал, что хотел бы показать мне Скорпиус. Его остров. Я заметила, что стала мысленно называть его по имени. Я откладываю эскизы, достаю чистый лист, беру ручку. Пишу дату в углу. «Я скучаю по тебе, Джек. Мне кажется, очень хорошо, что я все еще могу скучать по тебе». На следующее утро я выхожу из своей каюты на раскаленную от солнца палубу и вдруг физически чувствую присутствие Анасиса где-то рядом. Действительно, он стоит в нескольких ярдах от меня. Я возвращаюсь домой 17 октября. Меня не было почти 3 недели. Когда я спускаюсь по трапу самолета, Кэролайн бросается ко мне. Белое платье, гольфы до колен. Джон спешит за ней, карабкаясь по ступенькам по одной за один раз. Я жду их наверху. Кэролайн с разбегу падает в мои объятия, я крепко прижимаю ее к себе. Теплое касание ее щеки, такая живая и подлинная радость. Джон обхватил мою ногу. Потом подоспел и Джек. «Наконец-то ты вернулась», — говорит он. Однако мы провели вместе только один вечер. Наутро он улетел в Кембридж, чтобы посмотреть место для своей будущей библиотеки. «Я тут удостоился особой чести», — говорит Джек за завтраком. «В твое отсутствие здесь побывал губернатор Коннелли». «Мне не нравится этот человек». Он напомнил, что я обещал посетить Техас. Только не сейчас. Они там все против договора о запрещении испытаний и закона о равных правах. Он просил передать, что приглашает тебя тоже. «В Техас?» — насторожилась я. «Пока я прошу тебя просто обдумать это предложение». «Зачем это нам сейчас? Только для будущей кампании?» Просто подумай об этом, Джеки. Пожалуйста. В последние выходные октября Джек приезжает в Уэксфорд. Сразу как он вошел, я чувствую, что-то не дает ему покоя, как будто внутри него все бурлит и кипит. Что случилось? Ничего. Я здесь, с тобой. Окажется, что ты где-то далеко. Он пристально смотрит на меня. Нет, я тут. Но через несколько часов мне все становится ясно. Вьетнам. Фрагменты начали складываться в единую картину, что уже произошло и что может произойти дальше. Когда мы ненадолго остаемся наедине, я прямо спрашиваю его об этом. «Все опять идет под откос», — отвечает он. «Помнишь меморандум, который мы согласовали в августе? В нем говорилось, что США, возможно, поддержат переворот». Но я четко дал понять, что на определенных условиях. Звонит телефон. Он звонит примерно каждые полчаса с тех пор, как приехал Джек. Кто-то берет трубку. Джек выходит из комнаты, хлопает дверь. Я слышу, как он чертыхается и возмущается. «Почему в этом доме нет ни одного шкафа?» Чуть позже выясняется... В случае смещения Зьема южно-вьетнамские военные должны были поставить Джека в известность за 48 часов до переворота, но они отказываются это делать. «Они не хотят или не могут?» — спрашиваю я. Он качает головой. «Изначально я сказал, что мне понадобится 2 суток, чтобы найти альтернативное решение проблемы». В 3 часа ночи в пятницу, 1 ноября, снова звонит телефон. «Путч начался», — говорит Джек, положив трубку. «Они предупредили нас всего за 4 минуты». Он выбирается из кровати, надевает корсет, поддерживающий спину. Перед тем, как уйти, подходит и целует меня, говоря: «Я люблю тебя». О том, что Зьема убили, он узнал на следующий день и был потрясен. Ему обещали, что президента отстранят от власти мирно и отправят в изгнание. Военные, руководившие переворотом, пытались представить его смерть как самоубийство, но всплыли фотографии, на которых было видно, что Зьем и его брат лежат в луже крови в кузове грузовика. Это была казнь. Руки связаны за спиной, ножевые и пулевые ранения. «Так не должно было быть», — говорит Джек. «Но мне следовало это предвидеть». «Откуда ты мог знать?» Он поднимает глаза на меня. «Это взгляд немолодого и усталого человека. Я должен был предвидеть». Франклин и Сью Рузвельт рассказывают мне, что произошло с Эдлоем Стивенсоном в Техасе. Супруги Рузвельт приехали на ужин к нам в Белый дом вместе с французским послом Эрве Альфаном и его женой Николь. Джек запаздывает. Мы проводим 2 коктейльных раунда, прежде чем я решаю начинать ужин без него. Как только мы усаживаемся, Франклин заявляет, что планируемая нами поездка в Даллас — не лучшая идея. «Из-за Эдлоя», — поясняет он. «Ему швырнули плакат прямо в голову», — добавляет Сью. «Остался ужасный синяк». «Все было не так», — возражает Франклин. «Плакат пролетел мимо, но его забросали яйцами. Обозвали коммунистом, предателем». Я слушаю и запоминаю. «Мы не утверждаем, что вам не стоит ехать, Джеки», — оговаривается Франклин. «Именно это вы и утверждаете», — замечает Альфан. «Джеку нужно побывать там», — говорю я. «Но вам не обязательно. Вы могли бы сказать, что врачи не рекомендуют вам отправляться в поездку». «Трудно на это ссылаться после 3 недель в Греции», — бормочу я, уставившись на изгиб ложки, которой ем суп. «Вам необходимо было отдохнуть». Не уверена, что в Техасе отнесутся к этому с пониманием. «Ну хорошо, поезжайте, но не в Даллас». Идет Джек. Я слышу его шаги в коридоре. «Они начали без меня, мистер Уэст?» спрашивает он церемониймейстера насмешливым тоном и входит в зал. Я стараюсь не глядеть на него, когда он садится. Надо собраться с мыслями и прогнать страх, иначе он заметит, что что-то не так, и будет сердиться на них за то, что рассказали мне про Эдлоя. Звонит Билл Уолтон. Он побывал у Эллен де Кунинг в Нью-Йорке. Вся студия заставлена портретами Джека. Около 40 эскизов маслом и углем развешаны по стенам и разбросаны по полу. Вот он стоит, сидит. Мазок настолько энергичный, что кажется, будто модель вот-вот встанет со стула и начнет ходить. Основное полотно масштабное, холст до потолка, и художница работает, поднимаясь на лесенку. Билл говорит, что его особенно поразил один этюд. Абстрактное море красок, светотени и только глаза Джека посреди полотна. Де Кунинг сказала Биллу, что весь этот год рисовала только Джека. Завершала портрет, но потом начинала заново. Всякий раз ей казалось, что она упустила что-то важное, а уловила лишь мимолетное. У Кэролайн рано закончились занятия. К тому времени я уже собрала вещи, и мы с детьми улетаем в Уэксфорд. Агенты службы безопасности устроили для Джона нечто вроде армейской палатки. И он марширует вокруг нее с игрушечным ружьем, в шлеме и солдатских ботинках. А мы с Кэролайн тем временем отправляемся на конюшню. День свежий и прохладный. Мы ездим верхом, и я чувствую, что ветер забирается за ворот и холодит мне шею. Дочь разворачивает своего пони, чтобы сделать несколько кругов по манежу, а я направляю Садара в чистое поле. Он припускает, я крепко обхватываю ногами его бока, наслаждаясь своим любимым чувством, ощущением скорости и контроля. Мимо проносятся желто-зеленые кроны деревьев. У конюшни ждет Клинт. Кэролайн сказала, что голодна, и поспешила в дом. «Прогуляйтесь со мной, мистер Хилл», — прошу я, кладя перчатки для верховой езды в карман куртки. «У меня слегка ломит тело после скачки, очень приятное, живое чувство. Мне интересно узнать ваше мнение». «Конечно, миссис Кеннеди». Он не смотрит на меня, но, как всегда, серьезен и внимателен. Иногда он становится невидимкой, но я знаю, что он всегда рядом. Я доверяю ему. Это надежный, преданный друг. «Мистер Хилл, считаете ли вы, что обстановка в Далласе достаточно напряженная, и с нами, со мной и президентом могут обойтись скверно, как это было с Эдлоем?» Он молчит, а потом отвечает. «Все возможно, миссис Кеннеди. Но, насколько я знаю, Даллас, да и вообще Юг, не представляют сейчас для вас угрозы». Я на мгновение хватаю его руку и горячо жму. Всего один миг, он даже не успевает взглянуть на меня, а я уже отпустила его ладонь. «Спасибо, мистер Хилл. Вы всегда умели находить для меня правильные слова».